будет достаточно, чтобы покончить со шлюпкой. Неожиданно он понял, что нужно делать. Те, кто наводил орудия в его друзей, действовали не по своей злой воле, а лишь повинуясь приказу, не выполнить который они не могли. Нужно было искать совершенно новый, непривычный для него путь. Шлюпка тем временем, уходя от очередного каскада разрядов, круто нырнула вниз, к самой поверхности океана, почти задела ее, потом, внезапно выровнявшись, снова резко взмыла вверх. И тогда Олег шагнул к орудию, отодвинул плечом заряжающего, встал в общий строй, превратился в одного из тех, кто наводил на его друзей эту летающую смерть, взвалил на свои плечи часть их страшной работы. И сделав это, он понял, что под серым пеплом внешнего безразличия бьются живые человеческие сердца, тлеет огонь, неугасимый и грозный. Тогда он постарался передать им свою боль, свое отчаяние, и ощутил, что он на правильном пути. Он уже знал, что делать дальше. Самым важным и самым трудным теперь было не упустить ощущение этого общего, внутреннего ритма, раскачать его, усилить, провести сквозь глухую пелену запрета и боли, как это он уже проделал однажды со своим собственным сознанием. Ему казалось, что он не выдержит, что разорвется сердце от чудовищного, почти непосильного напряжения. Пот градом катился с его лица, он чувствовал, что задыхается. Сознание медленно и неумолимо покидало его. И тут он увидел перед собой живые и осмысленные человеческие глаза. Кто-то встал в строй с ним рядом, кто-то взял на себя часть тяжести, кто-то еще пытался помочь. И вон там, чуть дальше, вспыхнул и заискрился мыслью еще один взгляд. И еще. Словно живые нити потянулись к нему со всех сторон. И одновременно с этим слабели, отклонялись в сторону несущие смерть огненные стрелы, летевшие навстречу его друзьям. Завеса уже не была сплошной. В ней появились разрывы, сначала редкие, а затем вдруг умолкли все орудия северной стороны. И Фролов сейчас же воспользовался этим. Бросил шлюпку в образовавшийся разрыв, в считанные секунды проскочив линию огня. Шлюпка пошла на посадку и прилепилась к крохотному, ровному пятачку в нескольких метрах позади Олега. Ты помнишь ночь, когда впервые пришло к нам озеро забвения? Я ничего не помню. Ничего. Эсхин отвернулся, чтобы не видеть безликой поверхности, заменявшей лицо его собеседника. Ему все время казалось, что там, под металлической пленкой, невидимо блестят живые человеческие глаза. И от того, что он знал совершенно определенно, что в шлеме не было ничего, кроме пустоты, иллюзия становилась еще сильнее. Мы оба были тогда молоды, Эсхин. Живые соки жизни бродили в нас. И ты не выдержал искушения. Кто-то из нас двоих должен был стать жертвой. Ты выбрал меня. И вот теперь я здесь, для того, чтобы наблюдать и анализировать твои последние мгновения. Довольно, уходи. У меня больше нет сил, возьми обратно все свои дары. Оставь мне лишь покой. Ну нет. Ты сполна воспользовался моими дарами. Пришел час расплаты. Ты слышишь крики в коридоре? Там никого нет, экран пуст. Откуда же эти крики? Где твои охранные роботы, Эсхин? Что это за толпа разгневанных людей появилась в конце коридора, ты видишь? Некому преградить им путь, некому защитить тебя в эту минуту. Теперь я ухожу, чтобы оставить тебя один на один со своей судьбой. Я запомнил твои глаза, мы в расчете. Больше ты мне уже ничего не должен. И в то мгновение, когда под натиском нападавших затрещали двери, никого уже не было в кресле напротив Эсхина. Фигура человека в скафандре сделалась прозрачной, и за секунду до того, как рухнули двери, исчезла совсем. Прежде чем Анна успела возразить, прежде чем успела что-то сделать, Ротанов перевел рычаг прибора на максимальную мощность, направил раструб себе под ноги и нажал кнопку. Пол лопнул, как туго натянутая резиновая мембрана. Сверху еще сыпались куски штукатурки Еще не исчезло фосфористирующее свечение в том месте, где интегратор разорвал молекулярные связи, а он уже стоял на ногах.